Глава 12. Вдох, выдох, Катюша. Дышим, выдыхаем. У короля явные признаки биполярного расстройства. Бывает. Не тебе с ним жить и детей крестить. Отпусти и забудь. Ну, контузила его на войне. И пусть она была 10 лет назад или около того, самое главное, у тебя получилось выпутаться из передряги без потерь. Теперь главное — обходить венценосных особ за несколько километров и даже не дышать в их сторону. Да и с принцессой не контактировать. Мало ли, что ей взбредет в голову. Доверять нынче никому нельзя. Я шла к себе в комнату и, бормоча под нос, успокаивала себя. После того, как король обескуражил меня в гардеробной, он ушел куда-то. Не стала дожидаться его явления и выскочила следом. Осталось дожить до утра. А там я буду в академии и напишу заявление на перевод в Шардис. А Ринель, возможно, и справедливый, весь такой добрый для народа, но именно на меня его доброта не распространяется. Каюсь, сама тоже не без греха. Я всегда такой была. Сначала делаю, а потом думаю. Вспыльчивая ужасно. Характер вредный и мстительный. Вот даже на земле не нашлось того, кто совладает с ним. А тут другой мир, слегка средневековый. Тут к женщинам совершенно другое отношение. Поэтому надо уже усмирить свои амбиции и характер, чтобы жилось мне спокойнее, без лишних треволнений и не попадать вот в такие истории. Отругав себя со спокойной душой, улеглась на жесткую койку и посмотрела в маленькое окошко. Через пару часов уже утро. Взгляд зацепился за шкатулку на подоконнике. Схватила ее, ни на что не надеясь. И очень обрадовалась, увидев свернутый в трубочку свиток. Тут же уселась и раскрыла его. «Здравствуй, Екатерина. Ты так быстро убежала, что забыла свои туфли. Теперь они у меня в заложниках. Верну при встрече. Я чудесно провел время в твоей компании и с удовольствием повторил бы. Приятно, что ты захотела продолжить общение в такой необычной форме. Ты, наверное, еще спишь. Не знаю, когда прочтешь письмо, но я желаю тебе доброго утра, хорошего дня и прекрасного вечера. Знакомый незнакомец». Я с улыбкой перечитала письмо, написанное красивым каллиграфическим почерком, и полезла в сумку за пищими принадлежностями. «Доброе утро. Сегодня пришлось проснуться пораньше. Какая же я неосмотрительная. Обещай позаботиться о туфлях. Протирай их иногда и временами носи, чтобы они не обижались. Я тоже получила удовольствие от нашего вечера. Возможно, когда-нибудь сможем его повторить. Спасибо за пожелание. Тебе также желаю доброго утра. Екатерина». Написав ответ, сложила листок и положила в шкатулку. Я улеглась обратно, но через несколько минут небольшое свечение привлекло внимание. С нетерпением открыла артефакт и улыбнулась, увидев свиток. «Боюсь, твои туфли будут мне малы, но обещаю, они займут самую лучшую полку в гардеробной. Сегодня выходной, тем более праздник единства. Что же разбудило тебя до рассвета?» «Работа. Давай не будем об этом. Почему ты не спишь?» Написала я на оборотной стороне письма, не удосужившись взять чистый листок. «Я тоже не хочу говорить о работе. Расскажи лучше о себе», — ответил незнакомец. «Кажется, я поведала тебе почти всю свою жизнь. Только прошлое. О настоящем ты совсем не говорила. Где ты живешь? Чем занимаешься? Или учишься в академии?» «Мое настоящее очень скучное и неинтересное. В скором времени, возможно, придется переехать. Почему? У тебя проблемы? А ты сможешь их решить? Шутка. Дело в работодателе. Мы не сошлись с характерами. Скажи мне, кто он? Вот правильно говорят, что женщины умеют по написанным буквам определить интонацию мужчины. Сейчас я четко поняла, что где-то недалеко живет один человек, которому не безразлична моя жизнь. И он искренне хочет помочь. Вот только против короля он не сделает ничего. Вздохнула, собираясь с мыслями, и написала. Мы решили не говорить о работе. Я напишу позже. Мне пора. Захлопнула шкатулку и убрала ее на самое дно сумки, чтобы не искушать себя. Собрав все вещи, я забежала в маленькую ванную комнату, искупалась, переоделась в академическую форму и вышла на кухню. Время в переписке пробежало незаметно. Скоро Марилос отвезет меня в академию, и я забуду о короле. Почему-то этот досадный факт вызывал не радость, а грусть. Из кабинета вышел Аринель задумчивый. Мы столкнулись в холле, напряглась, готовясь к очередной перепалке. Странно, что не спит товарищ. Он довольно долго осматривал меня, но пока молчал. «Ваше Величество!» По этикету нельзя уходить, пока король не выйдет из помещения, поэтому решила привлечь его внимание. Мужчина встрепенулся и, царственно кивнув, проплыл мимо меня в сторону лестницы. Мне его никогда не понять. После завтрака Марилос проводил меня к карете, и мы, наконец, уехали из дворца. Всю дорогу мужчина был молчалив и задумчив. Оба эльфа сегодня слишком спокойны, и это, наоборот, настораживало. Я помнила слова короля о том, что мое наказание только началось, и готовилась к самому худшему. Мои опасения были напрасны. Тень правителя оставил меня у ворот и уехал. Со вздохом облегчения поднялась к себе в комнату и упала на кровать. Сиеры не было. Скорее всего, она убежала в город, чему я порадовалась. Наконец-то высплюсь и отдохну. А завтра поднимусь к ректору и напишу заявление на перевод. Выспаться не получилось. Все потому, что допоздна общалась с новым другом. Мы рассказывали друг другу разные истории из прошлого. Он, как и я, был единственным ребенком. Его родители умерли очень рано, на войне. Рядом остался только названный брат и лучший друг. Почему-то рассказывать ему очень личные моменты из жизни было легко. Я не боялась осуждения с его стороны. Он признался, что был женат, но не сложилось. Сиера очень удивилась, увидев меня, ведь слышала о наказании короля. Кратко объяснила, что мы с его величеством решили все наши разногласия, а вот Ариэль завалил вопросами и не отстал, пока я не рассказала все от начала до конца. Выходной пролетел очень быстро. И вот уже новый учебный день. До начала пар я поднялась к ректору. Арвен Фортдейл выслушал мое желание учиться у драконов и отправил заполнять бланки к секретарю. Рассмотрение заявок будет лишь через луну. И только после, собрав все списки, нас с группой учащихся отправят в Шардис. Так что тут тоже не все так просто. Но я не унывала. Одна луна не так долго. Очередное письмо пришло на паре по истории. Мужчина пожелал доброго утра. Улыбнулась. Написала пожелание в ответ. Ох уж эти современные технологии. На Земле я обожала пользоваться мессенджерами. Помню, в подростковом возрасте также часами болтала по Аське. Был такой мессенджер, аналог нынешних WhatsApp-ов. Правда, я быстро разочаровалась, когда узнала, что моя воздушная любовь по переписке никакой не Даниил, была мода на эти имена, а одноклассница Литка решила пошутить надо мной, гадина. Все шло хорошо. Пролетело еще несколько дней. Я училась и общалась со своим таинственным незнакомцем. Правда, он писал с большими интервалами и извинялся за свою занятость. Ничего не предвещало беды, как оно всегда бывает. Но явились они. Семейство Мигрелас в неполном составе. Граф Эллирион Кальтерский, мой как бы дедушка, мама Лия и трое отцов. Папы Крея среди них не было. Мы как раз с Ариэлем шли после занятий по бытовой магии. Красивая карета с запряженной шестеркой Тейпи остановилась у главного корпуса, и оттуда вышел величественный граф. Его встречал Арвен Фортдейл лично. Я лично никогда не видела дедушку, но сразу его узнала. Я уже говорила, что Энни была очень залюбленным родственниками ребенком. Так вот, именно дедушка Эллирион больше всех баловал свою внучку, учитывая, что он не одобрял выбор дочери и относился холодно к зятьям. «Это же твой дедушка, я прав?» — спросил Ариэль, остановившись недалеко от собравшихся. «Да. Интересно, как они меня нашли? Я ведь имя сменила». «Пойдем и узнаем», — решил принц и потянул к карете. «А ваше высочество, рад вас видеть». Чопорно поприветствовал старый граф Ариэля и слегка склонил голову. Я присела в красивом реверансе, как учили многочисленные наставницы. «Малышка Энни!» Его голос смягчился, и он раскинул руки для объятий. «Доброго здравия, дедуля!» пролепетала я, включая все актерские таланты и радужно обнимая эльфа. «Я знал, что ты прославишь наш род!» прошептал граф на ушко. «Горжусь тобой, детка!» «Я?» Я отстранилась, удивившись его словам. Но услышать ответ не успела. Из кареты выпрыгнула мама Лия и со слезами на глазах бросилась обниматься.